послушаем радиокомпозицию спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова «Отверженные». Роман Виктора Гюго, постановка Александры Ремезовой. Премьера спектакля состоялась в 1950 году. Зима 1822 года. На набережной небольшого французского города Монтрейль в этот вечерний час немного прохожих. Да и те немногие, что появляются, спешат в освещенное кафе. Мягкий легкий снег устилает землю. По набережной идет продавец каштанов, предлагая проходящим свой товар. Каштаны горячие каштаны. Вы что, порядка не знаете? Уличный разносчик должен находиться в движении, циркулировать, черт побери. Кажется, не первый день здесь. Не в первый, господин жандарм. Не в первый. Прошу вас, откушайте, господин жандарм. Ведь мы с вами, господин жандарм, шутка ли сказать, живем в 1822 году. А 30 лет тому назад я стоял у этого самого кафе. Тогда еще была революция, и все говорили друг другу: ты, гражданин. Ну ладно, ладно, довольно. Вот что, ты лучше циркулируй, а то не ровен час покажется полицейский инспектор господин Жавер. Ну, ты сам знаешь, что он шутить не любит. Да-да, не любит господин Жавер. Полицейский инспектор нашего брата-бедняка. Это верно. А кому нужны голодранцы? Разве что нашему мэру, господину Мадлену. Это он помогает вашему брату, нищим, ворам. Но только не ворам. Только не ворам, господин жандарм. Все знают, как господин мэр деньги заработал. Он не притеснял рабочего человека, не пользовался для себя его трудом. А деньги между тем у него имеются. Так вы же сами знаете, господин жандарм, что до него черный стеклярус из Англии выписывали, а он нашел способ его делать здесь. Стой! Стой! Ты кто? Из Дюбрейля. Стоять! Торгуешь? Нет, к заказу. Врешь, торгуешь. За торговлю без патента 100 франков штрафа. Господин жандарм, смилуйтесь. А ты циркулируй. А в случае несостоятельности 3 месяца тюрьмы. Понятно? Где твой заказчик? Господин жандарм, помилуйте. Ну кто? Кто твой заказчик? Уже несколько минут, прислушиваясь к разговору, у дверей кафе стоит подвыпивший господин Аматуа, молодой монтрельский буржуа. Сейчас он считает нужным вмешаться. Я? Вы, господин Аматуа? В таком случае прошу меня извинить. Жандарм уходит. Сударь, я вас благодарю. Ну, продаешь? Продаю. Столик! Столик. Прекрасно. Покупаю. О! Сколько? Сударь, я думаю, 30 франков недорого. Что ты? Я дам тебе 50 франков. Да нет, я сказал 30. Да! Я сказал 50. 50 франков. Да, снесешь ко мне домой. Я сейчас тебе напишу письмо, согласно которому ты получишь свои 50 франков. 50 франков. И адрес. По этому адресу ты найдешь тетушку Бюше. Бюше. Да, Бюше — это моя служанка. Вручишь ей столик, а она тебя выдаст в Вселенную Сон. Ну что стоишь, ну иди. Сударь. Что? Сударь, я вам этого никогда не забуду. Да-да, ты всю жизнь будешь меня помнить. Ты иди прямо туда вдоль набережной. Да. Прям-прям-прям. Так в нее и упрешься, тетушку бьешь. Прощай! Прощай! никогда так не помогает, как забавная жена. Сударь, да. Чего вы так смеетесь? Ну как же стыдно, разве не видел, что я с ним взял? Я его послал к тетушке Бюше. А у Бюше во дворе злые собаки. Они его покусают. А когда он отдаст тетушку записку с требованием выдать ему 50 франков, она его поделала, говорит. Нехорошо, сударь. Нехорошо. Правильно, что так не помогает. Да подожди, а ты куда направляешь? Я пойду верну его. А, прекрасно. Ну-ка, ступай, ступай. Я скажу жандарму, что он без патента торгует, а ты его пособи. Из кафе выходят офицеры. Нет, вы знаете, они сомневаются, сражался ли я. Господа, купите горячий кашка. На набережной появляется Фонтина, молодая женщина, бледная с лихорадочным румянцем на щеках. Прошу, догнав Фонтину, Аматуа засовывает ей снег за воротник. Фонтина с силой отталкивает его. Аматуа падает. На шум подходит полицейский инспектор Жавер. Я не виноват! Взять! Жандармы уводят Фонтину. Полицейский инспектор следует за ними. В этот момент на набережной появляется человек лет 50 с задумчивым и добрым лицом. Это мэр Монтрейля, господин Мадлен, один из самых влиятельных и уважаемых людей в городе. Многие из толпы кидаются к нему, объясняя происшедшее. Полицейский участок города Монтрейля. Мрачная темная комната с низкими сводами. Входит Жавер. Жандармы вталкивают Фонтину. За ними следует толпа любопытных. Я знаю, что вы были работницей в мастерской господина Мадлена. Я знаю, что вас уволили. За что вот это мы сейчас узнаем? Вадим, женщина, которая оскорбляет прохожих, которая нарушает общественное спокойствие, такая женщина... Нет, господин Жавер, это не так. Умоляю вас, выслушайте меня. Клянусь вам, Господу Богу, я не виновата. Вы не знаете, как это началось. Не желаю знать. Ты оскорбила почтенного человека. Ты оскорбила буржуа. Я же проходила мимо офицерского кафе и ничего себе не позволяла. Вдруг появился этот буржуа, которого я совсем даже не знаю, и он стал смеяться надо мной. А потом ни с того ни с сего засунул снег за платье. А разве он имеет право совать снег за платье, когда ты проходишь по улице и никого не трогаешь? Имеет. Разве он имеет право издеваться? Ты отсидишь в тюрьме 6 месяцев, это тебя научит. Господа, 6 месяцев. 6 месяцев? О, господи, Жавер, это невозможно. Я не могу пойти в тюрьму даже на неделю, иначе все погибло. Ведь в тюрьме же ничего не зарабатывают. Кто? Ой, господи, боже мой. Господи, я знаю, что правительство не виновато, но ведь ничего же не зарабатывает. Я вам сейчас все объясню. Если я не буду зарабатывать, то что же будет с моей кузеткой? Это моя девочка, моя дочка. Мне негде держать ее здесь, в городе. Пришлось отправить ее на воспитание в деревню, в семью трактирщика. Его зовут Тенардье. Тенардье! Его не урезонишь. Ему подавай за девочку деньги, и все тут. Если я не буду посылать вовремя деньги этому Тенардье, он выбросит малютку на улицу. А теперь зима. Она еще совсем маленькая, моя кузетка. Ну, конечно, если бы она была постарше, сама могла бы зарабатывать. Вот сейчас еще не может. Слишком уж она мала. Не терплю дамских слез. Господин Жавер! Уверяю вас, я в сущности не такая же дурная женщина. Да стоило бы вам заглянуть ко мне в шкафы, когда мне лучше жилось. Вы бы сразу увидели, что я не какая-нибудь ветреница. Что у меня и белье было, много белья. Жаль, жаль. Опять слезы. Дяди Пошлеван, скажите вы что-нибудь. Надо иметь сострадание, господин полицейский инспектор. А, это вы, дядя Пошлеван. Вы стали совсем как ваш мэр. Защищаете бродяг, помогаете попрошайкам, нищим. Прошу прощения у господина инспектора, но господин Мадлен помогает не только бродягам. Да. Когда я попал под телегу, и никто не мог меня выслушать, да. Он рискнул своим... Я знаю, что сделал для вас господин Мадлен. Я все знаю. Убрать. Ты про какую телегу говоришь? Убрать! Про какую телегу не говорите? Господин Мадлен! Господин мэр! Да вот кто виноват в моей судьбе! За что меня выкинули из его мастерской? Меня капитал мастерицы меня выбросили на улицу. Вот когда я увижу этого добродетельного господина мэра, я скажу ему все, что... Хватит. Я выслушал тебя, ты, кажется, все сказала. Ты сидишь в тюрьме 6 месяцев, и даже сам Господь Бог не сможет тут ничего поделать. Ты сидишь в тюрьме! В полицейский участок входит мэр. Инспектор Шавер! Прошу прощения, господин мэр. Господин мэр? Господин Бадлер! Ой, наконец-то я тебя увидела! Ты пришел, чтобы напугать меня, подлый старик. А я тебя не боюсь. Я боюсь только инспектора Жавера. Только моего доброго инспектора Жавера. А ты, проклятый мэр, я плюю тебя в лицо. Плюю. Схватить! Жандармы схватывают Фантину и оттаскивают ее. Ну, теперь мы с тобой поговорим. Теперь вы отпустите эту женщину на свободу. Свободу? Кто это сказал? Нет, это не ты сказал, мерзкий старик. Это вы сказали, дорогой господин Жавер. Вы это сделали, мой малютки, мой добрый господин Жавер. Боже мой, какой вы справедливый человек. В самом деле, подумаешь, засунули снег за платье. Надо же господам офицерам чем-то развлекаться. Но я не совсем здорова, у меня кашель. И здесь вот словно клубок какой-то, так и жжет. Ну вот дайте руку, посмотрим. Ой, боже мой, что-то опрокинуло, господи, простите меня, ради бога. Ну, ребята, вы видели, как я плюнула ему в лицо, а? А теперь я ухожу, господин инспектор, велел меня отпустить. Сержант, кто велел ее отпустить? Я. Этого нельзя исполнить, господин Марк. Почему? Она оскорбила буржуа. Есть вещи, которые нельзя прощать, господин мэр. Совершенно верно, инспектор Жавер. Я проходил по площади, когда вы уводили эту женщину. Толпа еще не разошлась, я подробно расспросил обо всем и узнал, что виновником скандала был этот ваш почтенный буржуа. Он первый оскорбил ее. Он сунул ей снег за платье. Арестовать следовало его, а не эту несчастную женщину, господин инспектор Жавер. Несчастную? Она только что оскорбила и вас, господин мэр. Это касается только меня. Нет, это касается правосудия, господин мэр. Инспектор Жавер, я понимаю то, что я делаю. Я не понимаю того, что я слышал от вас, господин мэр. Вы, кажется, забываете, что городская полиция подчинена так же и мне, как мэру города. Повинуйтесь приказу. Я повинуюсь моему служебному долгу. А мой служебный долг говорит, что женщина по имени Фантина должна быть арестована. И женщина по имени Фантина пойдет в тюрьму на 6 месяцев. Не на 1 день. Нет, господин мэр. Я приказываю отпустить эту женщину на свободу. А так, господин мэр. Ни слова. Позвольте. Ни слова. Я? Ни слова больше. Господин инспектор Жавер. Жавер низко кланяется мэру и выходит. Потрясенная Фантина с изумлением смотрит на мэра. Он подзывает дядю Фошлевана, своего старого слугу. Дядя Фошлеван. Слушаю вас, господин. Она же больна. Нужно отправить ее в больницу. У нас есть отдельная комната? Есть, господин. Прикажите запречь лошадь. Будет исполнено, господин. Я не знал, что вас уволили, что вы больше не работаете в мастерских. Почему вы прямо не обратились ко мне? Впрочем, теперь уже об этом говорить нечего. Вы поедете за вашим ребенком. За Кузеттой? Да, или я сам за ним поеду. И вы снова будете работать в мастерских. Как я вас благодарю, господин! Скромно обставленный кабинет мэра. У камина, на котором в двух серебряных подсвечниках горят свечи, сидит мэр, просматривая бумаги. Позади его кресла стоит неподвижный Жавер в наглухо застегнутом черном сюртуке. Ну? Что такое? В чем дело, Жавер? Дело в том, господин мэр, что совершено преступное деяние. Преступное деяние? Какое? Один из низших чинов администрации проявил неуважение к важному должностному лицу и при том самым грубым образом. Считаю своим долгом довести это до вашего сведения, господин мэр. Кто же этот низший чин администрации? Я. Вы? Да, господин мэр. А кто то должностное лицо, которое имеет основание быть недовольным этим представителем власти? Вы! Я? Да, господин мэр. Я пришел просить вас, чтобы вы потребовали у начальства моего увольнения. Я знаю, вы можете сказать, что я мог бы подать в отставку сам, но этого недостаточно. Подать в отставку – это почетно. Я совершил преступление, я должен быть наказан. Нужно, чтобы меня выгнали. Да почему? За что? Что за вздор? Что все это значит? В чем же оно состоит, это ваше преступное деяние, направленное против меня? В чем ваша вина передо мной? Вы обвиняете себя, вы хотите, чтобы вас сместили? Нет! Выгнали, господин мэр! Хорошо, выгнали, пусть будет так. Но я не понимаю... Вы сейчас поймете. С детства я привык уважать власть и ненавидеть ослушников. Власть должна защищать тех, кто наверху, а не тех, кто внизу, господин мэр. Вошел дядя Фашлеван с подносом. Поставив поднос с чашкой на стол, он выходит. Итак, вы говорили... Я говорил о моем взгляде на вещи. Я полагаю, что безработные, голодные, бродяги, нищие, бедняки... То есть все те, кто внизу, опасны для тех, кто наверху. Это отверженные, господин мэр. От них нужно ограждать общество. Ну, тут я расхожусь с вами, Жавер. Вот именно, господин мэр. Вы с подобными людьми поступаете так, как вы поступили с той женщиной. Вы строите для них бесплатные аптеки. Бесплатные больницы! А, по-моему, лучше бесплатная больница для отверженных – это тюрьма, господин мэр. Вы простите меня. Я привык говорить правду в лицо. Я вас не любил, господин мэр. Ну что ж, это ваше право. И вот, полтора месяца тому назад, после истории с той девкой, я был вне себя от ярости и написал на вас в полицейскую префектуру Парижа донос. Донос? Да, господин мэр. Как на мэра, вмешавшегося в распоряжение полиции? Нет. Как на беглого каторжника. Мэр вздрагивает и смотрит на Жавера. Подозрение мне явилось давно, господин мэр. С того самого момента, когда вы появились у нас в городе. Кто вы? Откуда вы пришли? Вы никогда никому не говорили об этом. А между тем, по вашему внешнему виду, по вашим манерам, вы в то время походили на бедняка, на рабочего. Правда, ваша предприимчивость позволила вам наладить производство черного стекляруса. Вы даже стали мэром. Но я наблюдал за вами. Вы ходите так, как те, которые носили колодки на каторге. Ваша необыкновенная физическая сила, наконец, и, наконец, самое главное, это сходство. Одним словом, я пришел к выводу, что вы не господин Мадлен, которого горожане Монтрейля выбрали своим мэром, а беглый каторжник, некто Жан Вальжан. Некто, как вы его назвали? Жан Вальжан. Это каторжник, которого я знал 20 лет тому назад, когда я служил надсмотрщиком на Тулонских галерах. Восемь лет тому назад он скрылся. Его разыскивали, вот я вообразил себе. Одним словом, я донес на вас в полицейскую префектуру Парижа. Ну и что же вам там ответили? Что я сошел с ума. Ну? И они были правы, господин мэр. Хорошо, что вы сами сознаете это. Еще бы не сознавать, господин мэр, когда настоящий Жан Вальжан нашелся. А вот оно что. Да. Дело было вот как. Прошлой осенью арестовали некоего Шаматье за кражу яблоку. Впрочем, это не имеет значения. Здесь были налицо кража, проникновение в сад через забор и повреждение веток на дереве. Шаматье был пойман с поличным. Ветка яблони была у него в руках. Местная тюрьма была переполнена, и судебный следователь счел нужным перевести его в Арас. В этой арасской тюрьме сидит бывший каторжник Бреве. Не успел Шаматье войти в тюрьму, как Бреве закричал. Ха! Я знаю! Я знаю этого человека! Погляди-ка на меня, дружище, ты Жан Вальжан. Шаматье прикидывается удивленным, а Бреве кричит: не валяй дурака! Не валяй дурака, ты Жан Вальжан! 20 лет тому назад ты был на каторге в Тулоне, я был вместе с тобой, ты! Начинается расследование. И вот что обнаруживается. Имя Вальжана было Жан. Мать его до замужества носила фамилию Матье. Вполне естественно, чтобы скрыть свое прошлое, он после выхода из тюрьмы принимает фамилию матери и называется Жан Матье. Местное произношение превращает Жан в Жан. И вот вам Жан Матье. Вы понимаете, как это было досадно? Ведь я-то считал, что Жан Вальжан здесь, что я держу его в руках. Я написал судебному следователю, он меня вызвал. Мне показали Шаматье и... И что же? Не очень досадно, господин мэр, но правда есть правда. Это был действительно Жан Вальжан. Я тоже узнал его. Вы в этом уверены? Да, уверен, господин мэр. Теперь, когда я увидел настоящего Жана Вальжана, я даже понять не могу, как я мог подумать, что вы простите меня. Простите меня, господин мэр. А что говорит тот человек? Он прикидывается удивленным, он делает вид, что он ничего не понимает. На него песенка спета. Перелезть через забор, сорвать несколько яблок на дереве для школьника – это жалость. Для взрослого – проступок, для каторжника – преступление. Здесь уже пахнет не 5 днями тюрьмы, а пожизненной каторгой. Ну, довольно же, мэр. В сущности говоря, меня все эти подробности мало интересуют. Мы теряем время, а у нас есть срочные дела. Хотя вы, кажется, собираетесь уезжать. Если я не ошибаюсь, вы сказали, что дней через 9 или 10 вы едете в Арас по этому делу. Нет. Значительно раньше, господин мэр. Когда же? Мне кажется, я вам уже доложил, господин мэр. Разве? Дело слушается завтра. Я еду сегодня с ночным дилижансом. И сколько времени оно продлится? Не более 1 дня. Я дам показания и тотчас же вернусь назад. Хорошо, вы можете идти. До свидания, Жавер. Жавер направляется к двери и останавливается. Прошу прощения, господин мэр. Что еще? Я позволю себе напомнить вам об одном обстоятельстве. О каком? Инспектор Жавер совершил преступление. Я заподозрил вас. Подозревать – это наше право, право полиции. Но подозревать лиц, стоящих выше себя, вот в чем кроется беззаконие. Я требую отстранения меня от должности инспектора полиции. Посмотрим. Вы очень добры ко мне, господин мэр. Окажись вы тем, за кого я вас принимал, я бы не был так добр к вам. Вы бы тогда увидели. Честь имею. Низко поклонившись, Жавер уходит. Мэр быстро подходит к двери, запирает ее, затем опускает шторы на окнах. Что же это случилось? Не сплю ли я? Чем окончится все это? Как быть? Надо ехать. Дядя Шиван, дядя Шиван, да надо решиться, надо исполнить свой долг, надо спасти этого человека. Я поеду в Арас. Кто? Что вам угодно, господин? А, это вы, дядя Шиван, не надо. Зачем вы пришли? Вы меня звали, господин. Да, я вас звал. Зачем я вас звал? Да, я вас звал за тем, чтобы узнать, где можно нанять кабриолет и хорошую лошадь. Хорошую лошадь? Понимаю. Не такую, как у нас в больнице. Хорошую лошадь. Что вы подразумеваете под хорошую лошадь, господин мэр? Который может пробежать? До Парижа? Нет, до Арасса. Господин мэр собирается в Арас? Нет, нет. Нет, я еще этого не решил, поэтому пока никому ничего не нужно об этом говорить. Господин Мадлен, вы спасли мне жизнь и ваше слово. Да, я знаю, дядя Пошлеван. Так где же нанять лошадь? Я думаю, у фламандца Скофлера. У фламандца, правильно. Кажется, я об этом не подумал раньше. Дядя Пошлеван, вы пойдете к фламандцу. Выберите лошадь и скажете ему так. Кабриолет должен быть у моих дверей в 5 часов утра. Будет исполнено, господин мэр. Больше ничего? Больше ничего. Дядя Фашлеван уходит. Да, я поеду в Арас, и я скажу им, человек, которого вы ищете, беглый каторжник Жан Вальжан, это я. Это я был приговорен 20 лет тому назад к каторге. За что я попал на каторгу? Я не убивал, не грабил. Я был чернорабочим в Эвероле. Я был жнецом, я был пастухом, я подрезал деревья, словом, делал все, что мог. А в ту зиму работы не было. И не было у меня хлеба. А я должен был прокормить 7 детей. 7 детей моей сестры. Вы понимаете, что это такое, когда маленькие дети просят хоть корку хлеба, а этой корки нет? Я подошел к лавке. Я решил попросить хлеб. Из лавки вышел буржуа. Он мне несколько булок. Одна упала. Я поднял ее. И уже со всех сторон закричали. Бродяга, вор, он украл хлеб. Тюрьму его на каторгу. Нищий, безработный. А разве в том, что у рабочего нет работы, виноват рабочий? И в том, что у трудолюбивого человека, который хочет работать во что бы то ни стало, нет куска хлеба? Разве в этом он виноват? Так я скажу этим судьям в Арасе. Да, я поеду в Арас, и я им так скажу. Это мое твердое решение. А что будет здесь, если я донесу на себя? Да здесь. Здесь целый город, фабрики, рабочие, дети, весь этот бедный люд. И эта женщина, которая столько выстрадала. И этот ребенок, за которым я думал поехать, которого обещал вернуть матери. Если я исчезну, что будет тогда? Мать умрет. Ребенок останется без призора. Вот что произойдет, если я донесу на себя. Ну, если я не донесу на себя, тот человек пойдет на галеру, это правда. А я остаюсь здесь и продолжаю начатое дело. И все, что я делаю не для себя. Да, это так. Да, это так, этого делать не следует. Этого требуют не мои, а общие интересы. Я Мадлен и останусь Мадлен. Ну вот, я принял решение, и мне стало легче. У меня теперь совсем другой вид. И Жавер теперь оставит меня в покое. Он нашел своего Жан Вальжана. Да вот, что есть еще нити, которые связывают меня с этим Жан Вальжаном. Жан Вальжан поспешно достает из шкафа вещи. Надо их уничтожить. Палка, котомка. Муза, в которой я бежал с каторги. Огонь! Огонь! Огонь! Резким движением Жан Вальжан бросает свертки в камин. Как славно! Тепло! Жан Вальжан! Жан Вальжан! А там... На суде в Арасе. Человек, который не сделал ничего дурного. Невинный человек, чье несчастье заключается лишь в том, что ему дали мое имя. Его осудят. И остаток его жизни пройдет в мерзости и позоре. Каторга. Железный ошейник. Цепь на ноге! Все эти муки уже изведаны мною. И так всю жизнь. Боже! Боже великий, что делать? Что делать? Что делать? Жан Вальжан падает в кресло. Отчаяние охватывает его. В тяжелом раздумье проходит ночь. На рассвете дядя Фашлеван входит в его кабинет. Кто там? Это я, господин мэр. Что вам угодно? 5:00 утра, господин мэр. Ну и что же? Кабриолет подъехал к вашему крыльцу. Какой кабриолет? Разве господин мэр не заказывал кабриолет? Нет. Вспомните, вы еще велели нанять лошадь у фламандца Скофлера. Ах, да-да. Что сказать кучеру, господин мэр? Вы скажете кучеру, что... Что, господин мэр? Вы скажете кучеру, что я сейчас сойду в... Больница. Светлая, чистая палата. На кровати лежит Фантина. Сестра Симплиция подает ей лекарство. Входит доктор. Фантина приподнимается на подушках. А, доктор, а где Гошен Мадлен? Который час? Почему он не приходит? Он обещал прийти. Мне бы очень хотелось видеть господина Мадлена. Господин Мадлен уехал за Козеттой. Это правда, вы не обманываете меня. Правда, правда, Фантина. В течение всей своей жизни сестра Симплиция не знала, что такое ложь. Он уехал за Козеттой. Он уехал за моей девочкой. Вам вредно разговаривать. Трактирщик Тенарди обязан отдать мою Козетту. Господин Мадлен ему за все заплатит. Никто не имеет права задерживать ребенка, если за него заплачено. Ах, боже мой, как я счастлива. Чувствую себя очень хорошо. Я даже проголодалась. Сестрица, не качайте головой. Ведь я не видела свою девочку больше 5 лет. Будьте послушны и не разговаривайте. Да-да. Ложись, будь умницей, тогда к тебе приведут твое дитя. Вы правы, сестра Симплиция, вы все здесь правы. Завтра утром Козетта проснется, и я скажу ей. Здравствуй, моя дорогая девочка. Ну, успокойтесь, голубушка, успокойтесь, ваш ребенок будет с вами. Правда, не сейчас. Вас еще немного лихорадит. Ребенок взволнует вас. А вам это вредно. Вылечим. Вылечим мы вас сначала. Да, здорово. Говорю, совершенно здорово. Я могу хоть плясать. Боже мой, до чего он глуп, этот доктор. И лицо у него злое. Я хочу видеть своего ребенка. Выпейте, Фантина. Ну, вот видите, что с вами делается, когда вы так горячитесь. И до тех пор, пока вы будете вести себя так, я не разрешу вам увидеться с вашей дочкой. Ой, простите меня, господин доктор. Очень прошу вас, простите меня. В прежнее время никогда так не разговаривал, как сейчас. Но со мной случилось столько несчастья в последнее время, что иногда и сама не знаю, что говорю. Вы поймите, Фантина, недостаточно еще увидеть ребенка, ведь надо же жить для него. А я понимаю, что вы боитесь, чтобы мне не стало хуже. И я буду ждать столько, сколько вы захотите. Но уверяю вас, доктор, мне бы не повредило, если бы я взглянула на свою дочурку. Я бы стала с ней тихонько разговаривать, и все тут. Я же уж здорова, и жара у меня нету. Ну ладно. Я буду вести себя так, как будто я еще совсем больна. И буду лежать спокойно, чтобы сделать приятное здешним сестрицам. А когда увидишь, я лежу спокойно, тогда и скажут, надо дать ей ее дитя. Ну, успокойтесь. Ну, Фантина, успокойтесь. Ну, если вы будете благоразумны, я сам приведу вашу дочку к вам. Благодарю вас, господин доктор. Вот, все и обойдется, Фантина. Благодарю вас, сестриц. Выздоравливайте скорее. Хорошо. Доктор уходит. Чудесных вещей мы накупим, гуляя по тихим предместьям воскресный денек. Ах, красная роза, кровинка родная, ах, красная роза, мой синюю. Фантина засыпает. Входит Жан Вальжан. Господин Мадлен, вы уже вернулись? Что с Фантиной? Она думает, что вы уехали за Козеттой. Ну что ж, пусть думает, что я привезу Козетту. Значит, вы не привезли ее? Нет, я был на суде. Что ж я ей теперь скажу, когда она увидит вас одного без девочки? Ничего, сестра, вы что-нибудь придумаете. Я не умею придумывать, сударь. Простите, тогда я сам с ней поговорю. Жан Вальжан приближается к постели Фантины. А Кузетта? Успокойтесь, Фантина, вам вредно волноваться. Господин Мадлен, как она перенесла путешествие? Она забыла, наверное, меня, бедная крошка. Боже мой, дети взяли как птички. Все забывают, сразу все увидят, все забывают. Успокойтесь, вам вредно волноваться, Фантина. Господин Мадлен, понравилась вам моя девочка. Правда, она красавица. Ну, распорядитесь, чтобы ее привели сюда. Хотя бы на одну минуточку. А потом пусть сразу опять уведут. Ну, пожалуйста. Ведь вы же здесь хозяин. Ведь вы все можете. Ну... Вдруг Фантина увидела Жавера, неподвижно стоящего в дверях. Что с вами, Фантина? Ай, спасите меня. Успокойтесь, Фантина. Он пришел не за вами. Знаешь, за кем я пришел? Знаю. Живо идем. Господин Мадлен. Здесь нет Мадлена. Жавер. Я для тебя господин инспектор полиции. Сударь, я хочу обратиться к вам с просьбой. Со мной нужно говорить громко и при всех. Я хочу к вам обратиться. Говори громко. Я приказываю тебе говорить громко. Я хочу обратиться к вам с просьбой, но этого никто не должен слышать, кроме вас. Я ничего не желаю слушать, Жавер. Ты сам признался на суде, я был прав. Дайте мне 3 дня, только 3 дня я поеду в деревню за ее ребенком. Вы можете сопровождать меня. Я не думал, что ты такой дурак. Говоришь, что поедешь за ребенком, а сам хочешь удрать. Здорово, вот так здорово. Как за ребенком? Ну за каким ребенком? Как, сестрица? Раз ее здесь нет. Господин Мадлен! Молчать! И это туда же. Вот так город, где городскими делами заправляют каторжники, а за поперушками ухаживают, как за графинями. Господин Мадлен! Здесь нет Мадлена! Здесь нет мэра! Здесь есть беглый каторжник Жан Вальжан. Вот и все. Ай! Как сраженная падает Фантина на подушки. Сестра Симплиция и Жан Вальжан бросаются к ней. Жан Вальжан бережно складывает ее руки на груди. Вы убили эту женщину. Живо идем, не то наручники. Такую минуту я не советую вам мешать мне. Я хочу остаться около нее один. Вы подождете внизу. Это что еще? Жан Вальжан хватает стул и замахивается на Жавера. Ну хорошо. Хорошо, я даю тебе 3 минуты сроку. Жавер выходит из палаты. Я клянусь тебе, Фантина, что я разыщу твою дочь, и она будет счастлива. Сестра, нужно поехать в деревню за ее ребенком. Вам будут нужны деньги, мои деньги спрятаны. Вы это сделаете сами, сударь. Меня сейчас арестуют. Нет, этого не будет. Сестра Симплиция подходит к окну, открывает его. Затем жестом предлагает Жану Вальжану спрятаться за дверь, которая, отворяясь, закрывает весь угол комнаты. Сюда! Сюда! Жан Вальжан становится за дверь. Почти тотчас же в палату вбегает Жавер. Где он? Сестра. Сестра Симплиция, правда, как всегда. Его здесь нет. Бежал? Да. В окно? Да. Значит, по крыше. Жавер выскакивает через окно на крышу. Трактир Тенардье в деревне Монфермейль. Плохо освещенная комната. Над очагом подвешен большой котел. За прилавком стоит госпожа Тенардье, толстая, сердитая женщина. Трактирщик Тенардье, невысокий, тщедушный человек, показывает заехавшему возчику трактирную вывеску. Какова вывеска, а? Это так обратите внимание на это произведение искусств, господин Крент, а? О, ловко сработано. Вот если бы все жители Монфермеля умели бы так ценить искусство и комфорт. Я буржуа, да, у меня есть люди, которые на меня работают. Мы содержим служанку. Мой муженек, мне кажется, что кто-то стучит. Тенардье открывает дверь и впускает Жана Вальжана, одетого в рабочую блузу и грубые башмаки. Сударь, не можете ли вы накормить меня и дать угол для ночлега? А кто вы такой? Я шел пешком целый день. Я прошел 12 лье. Скажите, вы сможете? Я, конечно, не прочь принять постояльца. Но почему вы обратились именно ко мне? Вы были у Ля-Бара? Был. У него нет места. Что? Места нет. Теперь ярмарка или базарный день? Нет. Ах, любезный, нам очень жаль. Но у нас тоже нет ни одной свободной комнаты. Очень жаль. Вы можете поместить меня куда вам будет угодно. В конюшню, на чердак, я заплачу как за отдельную комнату. Ну, 10 франков. 10 франков? Да, 10 франков. Хорошо, я заплачу. Что? Что сказали? Я заплачу. Добрый час, добрый час. Пожалуйста, пожалуйста. Но хозяин, комната стоит 5 франков. А для него конюшня 10. Для бедняков у Тонардье повышенные таксы. Правильно, правильно, женушка. Пускать к себе такой народ, это только портит репутацию уважаемого заведения. Да, пожалуйста. Прошу вас, господин клиент. Пожалуйста. Дайте мне хлеба и сыру. Ну, пожалуйста, это будет стоить 2 франка. Хорошо, я заплачу. Возчик подходит к стойке. Хозяйка, кружку пива. А, пожалуйста. Хозяйка, говорит, хлеб и сыр стоят не дороже 1 франка. А с него 2. Я уже сказала вам, для бедняков у Тонарье повышенная такса. Правильно, правильно, подозрительный тип. Госпожа Тонардье подходит к Жану Вальжану. Ну, пожалуйста, Входит девочка в изодранном платье. На голые ножки ее надеты деревянные башмаки. В руках у нее тяжелое ведро с водой. Вот это и жаба! Куда это ты запропастилась, собачья отродье? Я сударыня! А ты грязная бродяжка нищая! Верно, глазела на улице, любовалась куклой? На выставке в лавке сознавайся. Нет, сударыня. Ну, раньше ты подохнешь, чем будешь держать в руках такую куклу. Отнеси ведро. Ну, марш на место, собака. Хозяйка, чем бронить девчонку? Лучше возьми-ка ведро, да пойдем поить лошадей. А? Да, пожалуйста, ведерко. Возьмите ведерко и пойдемте поить. Госпожа Тенардье берет ведро и выходит вместе с возчиком. Тенардье следует за ними. Жан Вальжан ласково смотрит на девочку, сидящую на ступеньке лестницы. Девочка. Вы меня, сударь? Да-да. Сколько тебе лет? 10, сударь. А как тебя зовут? Казета. Я так и думал. Госпожа Тенардье зовет меня жабой. Но я не жаба, я Казета. А разве у госпожи Тенардье нет служанки, кроме тебя? Нет, сударь. Ты у нее одна? Нет, то есть у нее есть еще девочка, Эпонина. А что же она делает? Она барышня, ну просто дочь. Ну что же она делает? Как что? Она играет. У нее есть куклы. Хуже, чем та, которая на выставке лавки. А вы видели куклу на выставке лавки? Видел. Она тебе нравится? Я даже не могу себе представить, что может быть такая кукла. Так что же ты, Панина, делает целый день, а? Играю. Весь день? Да, сударь. А ты? Работаю. Весь день? Да. В дверях появляются Тенардье и его жена. Покажу тебе, как ты работаешь, марш на место! Сударыня, это я ее позвал. Вы позвали, да? Прошу прощения, любезнейший, но эта девчонка ест мой хлеб. Ну, я тебе понимаю. Следовательно, она должна работать на меня. Я предприниматель. Да, я несу расходы, связанные с содержанием девчонки. Но для того, чтобы это понять, нужно быть самому предпринимателем, коммерсантом. Одним словом, буржуа, как я. Вам еще чего подать? Больше ничего. Тенардье отшвыривает ногой куклу, которая играла Казетта, и выходит из комнаты. Жена следует за ним. Место занимает дама. А ты поставь ему это все. Нет, ты поставь ему все. Кукла моя, дорогая моя, спи, моя кукла. Усни, дорогая, спи, моя кукла, усни на часу. Бай, бай. Возвращаются супруги Тенардье. Ах, негодяйка, казанка! Ну, теперь... Что случилось? Ну, теперь разве вы не видите кукла, кукла? Ну и что же? Это грязная бродяжка! Дотронулась до куклы моей девочки. Ну и что ж тут такого, если девочка поиграла этой куклой? Она ж тронула ее своими грязными руками. Она должна работать, должна лежать. И чулочки, говоря мои дочурки. Чулочки вяжут, если вам угодно знать. Прежние все износились, и скоро нечего будет носить. И когда она кончит вязать эти чулочки? Ей осталось, по крайней мере, 2 или 3 дня. Вот и... И сколько могут стоить эти чулки, когда она их кончит вязать? По крайней мере, 2 франка. 2, 5. Вот, получите. Теперь ее работа принадлежит мне. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста. Я сейчас приду. Жан Вальжан выходит. Возчик укоризненно смотрит на супругов Тенардье. Так это что же, за детские чулочки берете 5 франков? Ну а что же? Эх вы, живодеры! Да вы что, живодеры? А что мы можем делать, если таковая прихоть? Мы ни в чем не можем отказать путешественнику. Мы путешественник платит. Он ушел, не заплатил. Нет, нет, нет, он оставил свои вещи. Но все-таки... Кем же может быть этот обтрепанный человек? Я встречал богачей, которые ходили точно в таких же блузах. Чепуха! Возвращается Жан Вальжан. В руках его роскошная кукла. Знаешь, сколько стоит эта кукла? 20 франков. Нет, 3. Замолчи. Девочка, пойди сюда. Ну, иди же, иди. Уйди же, Казета, господин тебя зовет. Убери. Бери, это тебе. О, возьми, возьми, девочка. Разве можно, сударыня? Ну, конечно, она твоя. Эта дама моя? Твоя, твоя. Я назову ее Катерина. О, Катерина. Казетта убегает, прижимая к груди куклу. 30 франков дарит нищенке, которая сама не стоит и 30 грош. Возчик поднимается. Хозяйка, счет. Господин Тенарчук, счет господину клиенту. Пожалуйста, пожалуйста. Вы куда едете? Еду в Нантов. Подвезите меня. Хорошо, но вы, кажется, здесь собирались ночевать. Нет, нет, нет. О, правильно, они с вас дерут здесь 7 шкур, я их знаю. Я пойду запрягать лошадей и буду ждать вас на дороге. Хорошо. Сколько я вам должен, хозяин? Вот, прошу вас, господин клиент, все точно подсчитано. Так позвольте, хозяин, да за что? Господин клиент, а дороговизна-то какая! Ну, не знаю, ну не верите мне, спросите у нее. До свидания, хозяин. До свидания. Встречаемся на обратном пути, господин клиент. Господин Тенартье, как идут ваши дела? Как вы сказали? Как идут ваши дела? Дела? Да не смеем похвастаться, господин клиент. Ходят все больше мелкие люди. Здесь нет посетителей с размахом, вот вроде вас, господин клиент. Трудное время теперь пошло. Да. Трудное. А тут еще эта девчонка. Она влетает нам в копейку. Приютили нищенку из милости его. Это Козетта. Жаворонок, как ее здесь прозвали. Она скорее похожа на летучую мышь, чем на жаворонка. Значит, эта девочка не ваша дочь? Нет. Да бог с вами, сударь, это нищенка, которую мы приютили из милости. Из милости. Она так вроде дурочки, но мы делаем для нее все, что можем, но мы тоже не богаты. Вот уже 6 месяцев я совершенно безрезультатно пишу к ней на родину, никакого ответа. Надо думать, что мать ее померла. Да, хороша была мать, бросила собственное дитя и все. Да? Вот теперь какие матери-то пошли в низшем сословии, господин Тед. Собственного ребенка и бросают. И вам приходится нести на нее большие расходы. Большие, сударь, расходы, большие. А мы не богаты. Не богаты. А что, если бы вас освободили от нее? От Козетты? От Козетты. Да. Возьмите ее. Возьмите. Вы увезите, унесите, спрячьте. Оставьте ее у себя. Обсыпьте ее сахаром, начините трюфелями и скушайте, скушайте. Да благословит вас Бог и все святые угодники. Да-да, возьмите ее, возьмите. Ну что ж, я ее возьму. Вы ее возьмете? Да, я ее возьму. Сейчас? Сейчас. Приведите ребенка. Козетта, Козетта! Господин, мне нужно поговорить. Что ты Ладно. Что же вы стоите, господин Клен? Садитесь. Значит, вы хотите увести от нас ее, да? Да. Говоря откровенно, сударь, я не соглашусь расстаться с ребенком. Ведь девочка когда-нибудь могла бы упрекнуть меня за это. У бедняжки нет ни отца, ни матери. Это я ее вырастил. Помню, я совсем крошкой привык ее лепить в доме. Ну, предположим, я пожертвую собой и отпущу ее с вами. Но я ведь даже имени вашего не знаю. Вот вы возьмете ее, увезете, а я спрошу себя, где Козетта? Где жаворонок? Куда он перелетел? Нет, сударь, я должен знать, у кого она будет находиться. Я должен видеть хоть какой-нибудь клочочек бумажки, хоть краешек паспорта. Господин Тодартье, вы же прекрасно знаете, что, отъезжая от Парижа за 10 лье, паспорта с собой не берут. Если я увезу Козетту, вы не будете знать ни моего имени, ни моего места жительства. Вы не будете знать, где она. И мое желание таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Согласны вы? Да или нет? Ну, полторы тысячи франков. Жан-Вальжан достает из кармана деньги и кладет их на стол. Приведите ребенка! Козетта! Козетта! Прошу вас, сударь. Козетта, ты пойдешь со мной? С вами? Со мной. О, да, сударь. А деньги? Жан-Вальжан молча указывает на деньги. У нее есть пальто? Нет, только вот эти лохмотья. Жан-Вальжан закутывает Козетту своим шарфом. Пойдем, Козетта. Нет, нет, возьми ее с собой. Да хорошо. Счастливого пути. Входит госпожа Тенардье. А? Постой. Что? Повез! Повез сокровище, да ты? А нет. А? Что? Сколько? Полторы тысячи франков. Только и всего? Как это только и всего? За эту паршивую нищенку мы получили столько, сколько не заработали за целый год. Но если он дал 1500, он мог бы дать и больше. Постой! Постой, если он... Он обманул меня! Где мое ружье? Куда я тебя? Тонарке! Тонарке! Ты сошел с ума, Тонарке! Да. Я сошел с ума! Я же мог бы взять с него 5000! Тонарке! Ты сошел! 10! Тонарке! Ты сошел! 15! Тонарке! 20! Тонарке! Я мог бы взять столько, что мне хватило бы на всю жизнь! Он обманул меня! Тонарьян! Вот! Тонарьян! Вот! Вот! Прошло 10 лет. В 1832 году Париж, такой спокойный на вид, отнюдь не был усмирен. Парижская молодежь, студенты и рабочие объединялись в общество, целью которых был революционный переворот. Полиция зорко следила за деятельностью этих кружков. Переодетые полицейские посещали все общественные места. Вот и сейчас в Люксембургском саду среди гуляющих появляется Клаксу, бывший преступник, а теперь агент полиции. На этот раз он принял облик продавца портретов короля Луи Филиппа, короля-буржуа, как называют его. Ведь, торгуя портретами монарха, так легко узнать, что думает о нем народ. Изображение его величества, короля француза. Король Луи Филипп Крису, оптовым покупателям скидка. Один король 3 су, 2 короля 5 су. Пользуйтесь случаем, пользуйтесь случаем. Подайте бедному слепому. Ты давно слеп, ты? Давно, сударь. Оно и видно. Если ты хочешь выманить су, то молодца к лексу. Так, ловко сказано. Получи мои 2 су, любезный. Я тебе даю только 2 су, потому что ты знаешь сам, как все дорожает. Клаксу ловко вытаскивает из сумки нищего монету. Знаю, сударь. Теперь только и осталась одна недорогая вещь. Это какая? Это тюрьма. Ее даю даром. Нищий снимает шляпу. Это Жавер. Господин инспектор, как это я вас не устал? Господин инспектор. Что сказал Тенардье? Господин Скарт, Тенардье уверяет, что это именно тот человек. Точнее? 10 лет тому назад, когда Тенардье содержал трактир в деревне, ему было передано на воспитание маленькая точка некой Фантины. Эта Фантина... Она умерла дальше. Умерла. И вот тогда же, то есть 10 лет тому назад, однажды за девочкой пришел неизвестный человек. Он дал Тенардье деньги и забрал с собой девочку. Больше Тенардье его не встречал и не знает, что стало с девочкой. Короче. Да. На днях Тенардье прогуливался по Люксембургскому саду. Он увидел в саду почтенного седовласого господина, рядом с которым была молодая девушка. Тенардье опознал в этой девушке дочку Фантины, а в почтенном старце того самого ночного незнакомца. Не может быть... Не может быть, у нас есть сведения, что он погиб. Господин инспектор полиции может ошибаться, даже если ее представляете вы, даже если я ей помогаю. Подайте. Прошу, господин инспектор, он явится сюда, вы увидите все. Подайте, бедный. Услышав шум шагов, Жавер отходит от Клаксу. Мужчины опасны. Вот я вам говорю, а что касается меня, то я люблю птичек. Обожаемый монарх. Что слышно? Господин инспектор, в рабочих кварталах неспокойно. Появилось оружие. Кто передает? Да, все те же самые тайные общества, студенты, рабочие, господин инспектор. Что ты знаешь о студенте по фамилии Анжуэрас? 23 года, родители живут в провинции, холост, организатор тайного общества. Умеет зажечь толпу. Место жительства? А улица Жакоб, 23. Подайте бедному. Пользуйтесь случаем, изображайте. Болван? Никого нет? Простите, господин инспектор. Простите, господин инспектор. Что ты знаешь о рабочем по фамилии Вильи? А дружит с Анжуэрас. Много читает, рабочие ему верят. Очень опасен. Холостой. Место жительства? Какое же может быть место жительства, господин инспектор, холостого рабочего? Сегодня он в одной конуре, а завтра в другой. Врешь. Правда. Врешь. Правда. А как же, господин инспектор, вы мне говорите ложь, а я вам говорю правду. То есть ваша правда, что я сказал ложь. Не успел разузнать, господин инспектор. Знаете, столько дел. Завтра же дознаюсь, где живет этот Фильги, и вы его сможете схватить завтра же, как миленького, господин. Не твое дело, болван, где я его схвачу? Прокламацию достал? Достал, господин Кулянов. Пользуйтесь случаем изображения его величества короля француза за адрес. Король Филипп III, отдал его батюшке. Клаксу уходит. Оставшись один, Жаве разворачивает смятую прокламацию. Братья, 2 года тому назад, в июльские дни 1830 года, народ Парижа низвергнул династию Бурбонов. Это сделали мы, рабочие Парижа, вместе со студентами, вместе с ремесленниками. Ах, проклятие! Господин инспектор! Да. Господин инспектор, смотрите! Он идет! Да! Ну, человек, о котором я вам только что говорил. Смотрите в оба! Впрочем, как еще смотреть слепо? Клаксу поспешно уходит. Жавер, надвинув шляпу на глаза, становится у дерева. У фонтана проходят седой, постаревший Жан Вальжан и Козетта, ставшая хорошенькой девушкой с большими голубыми глазами и каштановыми кудрями. Козетта, всякий раз, когда мы здесь проходим, какой-то молодой человек стоит у фонтана с книгой в руках и читает. Ты его заметила? Да, какой-то молодой человек. А сейчас его нет. Мы решительно пришли слишком рано. А пользуйтесь случаем изображение его величества короля француза за адресу. Король Луи Филипп III, а потом покупательский ходи. Король III, 2 короля, 5. Вот вам III, портрет можете оставить у себя. А, благодарю. Вы слушали первую часть спектакля «Отверженные». Роман Виктора Гюго. Постановка Александры Ремезовой, композитор Ростислав Архангельский. Действующие лица и исполнители: Жан Вальжан, Андрей Абрикосов, Фантина, Цицилия Мансурова, Казетта, ее дочь Елена Коровина, Мариус, Вячеслав Дугин, студенты: Анжоль Рас, Анатолий Кацинский, Легаль, Михаил Жарковский, Фельи, рабочий, Яков Смоленский, Гаврош, мальчик, Надежда Генералова, инспектор Жавер, Александр Хмара, Тенардье, трактирщик, Александр Граве, Эпонина, его дочь, Лариса Пашкова, Клаксу, Александр Кашперов, Монпарнас, Лев Снежницкий, Шенидье, Григорий Мерлинский, Башка, Евгений Федоров, дядя Фошлеван, Алексей Катрилев, пояснительный текст, Эммануил Тобиаш. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты театра.